«Простите, повелитель!» Огневка едва не плакала. «Клянусь вам, я не специально. Я понимаю, что вы хотели убить ее сами. Но, повелитель, я, конечно, не инкуб, но как я могла отказаться, когда ей захотелось меня поцеловать? Подобное же было бы противно самой моей природе». Олег хмуро кивнул, оглядывая лежащее в глубокой коме объемистое тело, лишенное практически всей имеющейся у нее энергии и буквально светящуюся от переизбытка выпитой силы суккубу. Действительно, ну кто мог знать, что это киборг, способный испытать настолько острое наслаждение, узнав о гипотетической победе своей страны, и в тот же самый момент вздумает поцеловать суккубу. Суккубы и инкубы – одни из наиболее мирных представителей Инферно, отличались тем, что были способны пить жизненную и душевную энергию своих жертв, не убивая их. Количество энергии, которую данная разновидность демона способна вытянуть, было прямо пропорционально полученному жертвой наслаждению и удовольствию. Но в тот момент, когда Брунгильда поцеловала Аштурот, киборг была настолько счастлива, что практически вся ее энергия досталась суккубе. И та теперь вполне обоснованно ожидала от него в лучшем случае жестокого нагоняя. Будь Олег и впрямь демоном-охотником за силой, так бы оно скорее всего и вышло. К счастью для юной суккубы, сила киборга ему была не очень-то и нужна. Олег еще раз взглянул на распростертое тело, в глубине которого едва-едва угадывалось искорка жизни, и тихо произнес: «Успокойся, я не виню тебя», – улыбнулся он, с надеждой глядящей на него огневки. «Может, оно и к лучшему. Я давно хотел обзавестись архидемоном, но приходилось ждать, пока вызреет подчиняющий. А так, силы, которую ты поглотила, должно вполне хватать. Тебе осталось только набраться опыта, но это дело наживное». «Архидемон? Я?» – пискнула наконец пораженная суккуба. «А почему нет?» – Олег пожал плечами. «Не упускать же такой уникальный случай. Силы, которую ты получила, на это вполне достаточно. Если, разумеется, ты не растачишь ее по пустякам. Рекомендую сразу по возвращении в Инферно выбрать себе имя, начать создание своего замка и разрешаю привлечь под свою власть всех суккубов и инкубов моего доминиона». «Да, и позаботься о ней», – он кивнул на распростертое на поляне тело. «В конце концов, именно благодаря ей ты получила такое могущество. В безвременье ее помести, что ли?» «Как прикажете, повелитель», – улыбнулась Демонесса. Впитанная ей силу потихоньку успокаивалась, распространяя окрест сильнейшим эманацией сексуального желания. Олег поморщился. «Перестань». «Что, повелитель?» «Ну, во-первых, перестань повелительничать. Если не допустишь какой-нибудь глупой ошибки, то вскоре ты станешь первым архидемоном Эльтианского доминиона, и значит, будешь всего на одну ступеньку ниже меня по силе, так что можешь обращаться ко мне по имени. А во-вторых, приглуши свою ауру, а то скоро сюда сбегутся все представители мужского пола, вне зависимости от их видовой принадлежности. Вон, смотри, уже какой-то бешеный заяц несется». «Ой!» – новоявленная архидемоница испуганно помотала головой, и разлившееся вокруг сексуальное напряжение несколько спало. Обуянный любовным томлением грызун немедленно присел на задние лапы и завращал головой, пытаясь понять, куда девалась та очаровательная самочка, которую он только что наблюдал на поляне. Обнаружив вместо искомой прелестницы пару двуногих, от которых явно и несомненно тянуло сильнейшей опасностью для его серой шкурки, он пискнул нечто весьма нецензурное и опрометью бросился на утек. «Обманула ушастого бедолагу», – улыбнулся Олег. «Ну что, открывай портал назад в Инферно и не забудь ее с собой прихватить». Он кивнул на бессильно распростершуюся на поляне Брунгильду. Прежде грозная и опасная, ныне его противница вызывала лишь жалость. «Да», – подумал при этом Олег, – «надо же, как все получилось. Он-то рассчитывал в лучшем случае, подставив киборгу соратницу и, воспользовавшись полученным от Гелиона знаниями, заманить ее в Инферно, где он, демон, используя преимущество родного мира и своей власти высшего демона, мог рассчитывать на безусловную победу. А вместо этого один поцелуй и получите, распишитесь. Почти бездыханное тело и молоденькая суккуба силой далеко не самого слабого архидемона. Олег, или точнее Ореох, очень надеялся, что Аштурот не растратит так неожиданно выпавшее ей могущество, а сможет создать замок власти. Главное, чтобы доминион, уже начавший формироваться под имеющиеся 6 маноров, не отказался принять и начать питать поступающую из мира энергии 7-ю властительницу. «Впрочем, в самом крайнем случае, можно будет провести формирование самостоятельно», – мелькнула интересная мысль. «В конце концов, еще один, 7-й, вернее, 7-я архидемоница, а точнее, так и вовсе 1-я, поскольку остальные еще не сформировались, и формироваться будут долго, отнюдь не будет лишней, а опытность и мудрость – это дело наживное». Тут Олег резко дернулся и помотал головой. Эти мысли насчет обустройства манора для суккубы, расчета потоков энергии, деформации доминиона в связи с появлением нового архидемона, которая к тому же никогда не была подчиняющей, они все принадлежали не ему. Он просто не мог знать ничего такого, связанного с адской действительностью, всегда стараясь укрыться от этих знаний за пеленой, разделяющей его человеческую и демоническую части. Но тогда откуда эти мысли в голове? И главное знание. Ведь он действительно знал, как растянуть зыбкое нереальное полотно Нижнего мира и заблокировать на одном из его участков потоки изначального хаоса, чтобы создать там новый манор. Он знал, как выстраивать тропы или даже дорогу в изменчивом мире Инферно, где без этого перемещения было чрезвычайно затруднительной процедурой. Он много, очень много знал о демонах, их месте обитания. Знал такого, что было неизвестно никому, даже самым лучшим демонологам. Ну и что тут такого? Внезапно мелькнула в его голове не совсем своя мысль. Просто теперь и ты получил доступ к знаниям, заключенным в нашей крови. Подумаешь, я-то давно к твоим знаниям доступ имею. Вот теперь и ты к моим получил. Причем не сейчас, а еще когда мы в Инферно от этой вот дамы спасались. Просто ты только сейчас это заметил. Вообще-то это должно было произойти после слияния. Но, видимо, шок был слишком большим. Да и степень схожести у нас почти идеальная. Вот и ты получил доступ к моим знаниям. А как ты думаешь, каким образом ты портал в Инферно без моего участия смог открыть? Ведь власть над телом ты мне уже передал после переноса. И впрямь. Олег успокоился так же резко, как и начал волноваться. Подумаешь, стал он знать немного больше, чем знал до этого. Не забыл же? Так чего же нервничать? Радоваться надо. А что знания эти несколько специфичны, то дареному коню зубы не смотрят. По крайней мере, их полезность несомненна. Ты еще здесь? Он обернулся к суккубе, уже поднявший грузное тело Брунгильды и теперь ожидающий смотрящего на него. Пов. Орех, я жду, пока вы откроете мне портал. Удивленно откликнулась начинающая архидемоница. «Открой сама», – улыбнулся Олег. «Но у меня не хватит энер...» «Ой!» – прервала себя на полуслове огневка. «Хватит, хватит! Силы и энергии у тебя нынче хватит и на куда больше. Привыкай. Уж если ты поглотила такую массу божественной энергии, то придется начинать учиться ее применять. Впрочем, могу тебя успокоить. К хорошему привыкаешь быстро». «Ну тогда я пошла». Как-то робко и настороженно поинтересовалась молодая демоница. «Иди, конечно», – улыбнулся Олег. Аштерот склонила голову, и перед ней медленно и неуверенно начало проявляться сияние открывшегося портала. К сильному изумлению Олега, вместо привычных черно-багровых тонов, как обычно и выглядели все виденные им прорывы Инферно, этот разрыв по цвету скорее был ярко-розовым, и по общему виду вовсе не наводил на мысль о разверстой ране на теле мира, как это бывало с открываемыми им прорывами. «Специализация ее сказывается, что ли?» – подумал Олег, отворачиваясь от открытого огневкой штурок прохода. По его мнению, приличным демонам ходить сквозь порталы подобного вида было категорически противопоказано. Впрочем, молодая суккуба, нежданно-негаданно ставшая архидемоном, о каких-то там правилах приличия, думала в последнюю очередь. Тихо пискнув. «Ой, какая прелесть!» Она забросила массивное тело своей жертвы на тонкое плечо и скрылась в укрытом ею. «Ну пусть будет разрыве!» Хотя, судя по внешнему виду, именно на разрыв открытый ее проход проходил менее всего. Некоторое время Олег, покачиваясь на каблуках, рассматривал то место, где еще совсем недавно стояла суккуба. Затем поправил рукоять меча духа и, пробормотав себе под нос что-то вроде «Великие гибнут на мелочах», он громко произнес «Все к лучшему, всем лучшим из миров». И свистом подозвав ворона, одним движением вскочил в седло. Он был рад. Его финрианская эпопея подходила к концу. Он не просто выполнил все свои обещания, но даже перевыполнил их. Принцесса была коронована, саранча уничтожена. Проверил свою связь со стаей зомби-саранчи и удовлетворенно вздохнул. Уничтожив всех своих сородичей, стая закопалась глубоко под землю и впала в спячку, ожидая его приказов. Приказов, которые не последуют. И даже с толстой демоницей он разобрался не без выгоды для своего доминиона. Пожалуй, это маленькое приключение пошло ему даже на пользу. По крайней мере, теперь у него есть архидемоница. Пусть и очень своеобразная, и пока непривычная к столь высокому статусу. Так что теперь оставалось совсем немного. Заехать в Вельминт, сообщить Аталете, что ее просьбы выполнены, и пожелать счастливого царствования. Затем сесть на ближайший корабль до Иринии, что позволит сэкономить как минимум неделю пути. И уже через пару недель он будет в Антисе. Впрочем, можно и быстрее. Корабль-призрак движется куда быстрее любого самого скоростного человеческого корабля. И будет рад доставить своего создателя в любое место побережья. Да и ворон совершенно не боится мертвых, что тихо лежащих, что бродячих. Так что и с этой стороны проблем не будет. Скоро, совсем скоро, он наконец-то сможет заняться куда более приятными вещами, нежели битвы, сражения и прочие приключения. Признаться, за последнее время все эти размахивания мечом и метания боевых заклинаний успели ему изрядно поднадоесть. Занятый этими любезными сердце мыслями, Олег задремал в седле, а солнечный аргамак, ощущая нетерпение своего хозяина, все ускорял и ускорял ход, что, впрочем, почти не влияло на плавность хода.